Глава 19. Очнулась я, связанная на мраморном полу, в ярко освещенном помещении с высоким потолком. По мере возвращения сознания я поняла, что нахожусь в подземном атриуме заброшенного метрополитена. Здоровенные колонны подпирали свод, эскалаторы не работали, а платформы пустовали. Заброшенных станций по городу было много. После того, как вампиры из клана Монстра оккупировали их, у людей не было выбора, кроме как оставить строительство. А вампиры неплохо тут обосновались. Привели все в порядок, обжились. Наблюдательный человек мог не догадаться, что станция заброшенная. У монстра было нечто вроде зала заседаний. Этакое место официальных сборищ. И я пошевелилась. Веревки больно врезались в тело. Освободиться точно не смогу. Тот, кто связывал, знал толк в этом деле. Со стороны платформы ко мне подошли вампиры. Их было не меньше 20. Мельком глянув на их запястье, я убедилась, что они из клана Монстра. «Пришла в себя!» – заговорил один из них, брутальный красавчик-брюнет с серыми глазами. И я признала в нем Итана Джерси, владельца клуба «Дикие волшебницы». Менталист, отлично владеет магией звука и может внушать приказы тембром голоса. Похоже, он не зря тут появился и будет развязывать мне язык своей магией. Прежде я считала Итана довольно интересной личностью и законопослушным вампиром. Оттого и неприятно было видеть его в компании преступников. Видимо, здесь замешаны очень большие деньги, раз он поступился с совестью. Либо замешаны настолько могущественные чины Ока, что Итан не смог отказать им и принял участие в моем похищении. Он придирчиво осмотрел меня, словно хотел убедиться, что со мной все в порядке, и заметил. «Столько переполоха в городе из-за тебя! Все новостные каналы только о тебе и трещат! Но хочу заметить, ты не промах! Это надо же так ловко уйти от федералов и Ока! Мой респект! Но на этом твоя удачливость и умение выпутываться из переделок закончились! Тебе не скрыться от Ока! Надумала пересидеть в подземельях гильдии? Как бы не так! Неужели вы, охотники, думаете, что внутри своего бункера неуязвимы?» Собственно, так всегда и было. Помещения гильдии являлись неприступной цитаделью. Но, видимо, лишь потому, что прежде никому из вампиров не надо было срочно достать нас. «Где мои спутники?» Я оглянулась, насколько мне удалось это. «Пусть они тебя больше не волнуют!» Гадко ухмыльнулся другой вампир. «Вы убили их?» Я задохнулась от гнева. «Но это тяжкое преступление! Вы ответите за это перед Ока!» Вампиры прыснули. Я и сама поняла, насколько мои слова смешны. Грожу похитителям. Видимо, сильно газом надышалась. «Нет, мы не убивали!» Все же один из них снизошел до объяснений. «За нас это сделали Носферату!» «Как вы могли позволить им сделать это?» Мне было больно думать об участи, постигшей моих сопровождающих. Они достались мерзким тварям, смахивающим на зомби. «Им тоже нужно жить!» Противно осклабился вампир. Обсуждать смерть охотников не имело смысла. Люди для вампиров лишь еда. Так что ни о каком сочувствии речи быть не может. К тому же смерть охотников для них не преступление, а радость. «Полагаю, что вам я нужна живая». Я еще раз безуспешно попыталась высвободить руки. «Догадливая девочка!» Один из присутствующих подошел ко мне и опустился на корточки. Я поняла, что это оборотень. Странно, что вампиры и оборотень сотрудничают. Или ситуация такова, что любой немыслимый тандем возможен? По собачьи дергая ноздрями, он обнюхал меня и улыбнулся. «Пахнешь чем надо! За тебя отстегнут огромные бабки!» «Понюхать меня мог и прежде!» Поморщилась я, подаваясь прочь от оборотня. Пока я была без сознания, он мог меня занюхать до смерти. Так нет. Ждал, когда очухаюсь. А мне вот эти плотоядные принюхивания притят, так что аж кишки переворачиваются. Пусть под хвостом себя понюхает, псина бешеная. «Лежи спокойно», — скомандовал оборотень, выпрямляясь. «А ты держись от меня подальше», — бросила я в ответ. «Не дерзи, охотница». Он оскалился, как собака, и даже зарычал. «Чем лучше будешь себя вести, тем целее будешь. За последние сутки мне уже столько раз угрожали, что теперь его слова не произвели на меня ни малейшего впечатления. «Да пошел ты!» — рявкнула я. «Решили меня продать, уроды! Если нужны деньги, свяжитесь с мистером Грантом, он заплатит!» «Нет!» — протянул один из вампиров с острым настороженным взглядом. Он показался мне знакомым, но сейчас я не могла вспомнить, где видела его и при каких обстоятельствах. Он ухмыльнулся и поделился планами. «Мы тебя передадим тем, кто с нами заодно». Знать бы только, кто с ним заодно. Впрочем, раз сделка с мистером Грантом их не интересует, значит, их компаньоны – противники охотников и никак не связаны с Око. Это могут быть коррумпированные сообщества, заинтересованные в моем уничтожении. Все было замешано на деньгах и преступлениях, криминальных наклонностях присутствующих сомневаться не приходилось. Правда, Итан Джерси прежде не был замечен в кругу таких личностей, иначе в гильдии это было бы известно. Но сейчас он явно имел свою выгоду, вот и связался с отморозками. А вот тот вампир с острым настороженным взглядом, что стоял рядом, наконец вспомнился мне. Это был Пьетро, поставщик девочек богатым мальчиком. Одним словом, сутенер. Его бизнес был относительно чистым, оттого претензий со стороны властей и охотников к нему не было. Он работал исключительно с совершеннолетними девушками, прошедшими медицинское обследование. Только вот не совсем понятно, как я затесалась в схему его махинаций. Неужели кто-то из влиятельных и богатых мужчин рассматривает меня в качестве подружки? Бред какой-то. Я настолько боевая и дерзкая, что меня легче представить в роли кактуса под мышкой, чем девочки по вызову. Остальных собравшихся я не знала. Но раз они здесь, то мне они не друзья, а их головы прекрасно смотрелись бы отдельно от туловищ. Мой дух охотницы на вампиров требовал действий и кровавых расправ. Эх, кто бы развязал мне руки, досунул в них арбалеты катану. Славная получилась бы охота. Неожиданно возле меня взорвалась граната с церебра. Взрывной волной меня отшвырнуло в сторону и окатило мелкой пылью сыворотки. Вампиры, задыхаясь, упали на пол. Оборотень пару раз чихнул, подхватил меня, перекинул через плечо и помчал к неработающему эскалатору. Путь наверх был не близок, но оборотня это не волновало. Он несся, перескакивая через ступеньку. Сзади раздались выстрелы. Охотники пришли, чтобы спасти меня. Но этот гад все испортил. Люди не могли столь быстро подниматься по эскалатору. Так что у оборотня было громадное преимущество. Еще немного, и он сбежит. Вскоре мы оказались в верхнем атриуме метро. Здесь все было пыльным и заброшенным. Сильно отличалось от обжитой подземной части. Оборотень ринулся к дверям. Но они были заколочены снаружи. Это порадовало меня. Может, охотники успеют добраться до нас и спасти меня? Но оборотень обладал недюжиной силой. Он навалился плечом на дверь, и она жалобно застонала. Он налегал на нее вновь и вновь, а она трещала под напором. Раздался треск, и тяжелые створки распахнулись. Мне в лицо ударил солнечный свет и свежий воздух. Это была отдаленная часть города, криминальный район. Звать о помощи бесполезно. Здесь скорее помогут ему, а не мне. Вдруг он замер, как вкопанный. «Отойди!» Велел он кому-то. Я извернулась, чтобы посмотреть, и офигела. Путь нам преградил Алекс. «Отпусти девушку!» Голос Алекса был настолько спокойный, будто он просил подать ему чашку чая. «Пошел вон, кровосос!» Мой похититель начал беситься. Но, зная Алекса, на месте оборотня я бы бросила добычу и кинулась бежать. «Зря не хочешь по-хорошему!» В голосе Алекса послышался смешок. «Пожалеешь!» «Это ты пожалеешь, что встал на моем пути!» В этот миг я ощутила под собой мощный толчок. Оборотень захрипел и рухнул на колени. Сильные руки Алекса схватили меня прежде, чем я свалилась. И как он так быстро оказался рядом? Вот так реакция! Оборотень взвыл и завалился на бок. Из его груди торчал внушительный кинжал. Видимо, метать ножи Алекс научился раньше, чем ходить. У него была твердая рука и меткий глаз. «Но что ты за человек такой?» Начал читать минотации Алекс, пока развязывал мои руки и ноги. «Не успел оставить тебя на секунду, чтобы ты посторожила наш грузовичок. Как тебя и след простыл. А мне потом носись по всему городу, ищи тебя. Давай ты больше не будешь убегать. Кроме меня тебя никто не защитит». Я вначале потеряла дар речи, молча слушая его. Потом проморгалась, будто смахивая пелену с глаз, и спросила. «Кто ты такой? Джеймс Бонд под прикрытием?» «Чего под прикрытием?» – пошутил он, откидывая связывающие меня веревки. «Я действую открыто. Правда, не совсем легально, но это уже детали. А Джеймс Бонд был моим замом, но я его уволил за нерасторопность». Я улыбнулась на его слова. До этого он казался мне непревзойденным мастером шпионских дел. А теперь я убедилась, что он не просто тайный агент, а суперагент. Правда, сероглазый вампир из черного броневика сказал мне, что Алекс замешан в похищении вакцины и разыскивается Око, и что он еще недавно был одним из самых надежных секретных агентов Око, пока не связался с преступным синдикатом. Якобы он опасен и себя не контролирует. Стоит довериться ему, как я покойница. Но на самом деле Алекс уже второй раз спасал меня. Или третий. Да, точно, третий. Так что он друг, а не враг. Ангел-спаситель. Тьфу, нет. Демон-спаситель. Звучит так себе и корябает слух. Но вампира ангелом точно не назовешь.